нисходит опера XVIII века «Дебош в небесном дворце», посвященная подвигам Сунь-Укуна. В 1953 году постановка этой оперы Пекинским театром была удостоена первой премии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. Китайский роман, широко отображавший общественную жизнь различных социальных слоев китайского общества, получил заслуженное признание не только в Китае. Известна высокая оценка китайского романа академиком Васильевым, отмечавшим особую ценность этого литературного жанра как источника достоверных знаний. «Если вы хотите познакомиться с китайской жизнью, — писал он, — до сих пор для нас замкнутой в высших сферах, то только и можете получить сведения из романа. Только роман, даже не драма, потому что она не может дать тех же подробностей, знакомит нас вполне с этой жизнью». Васильев. Очерк истории китайской литературы. Санкт-Петербург, 1880 год, страница 586-587. Причина необыкновенной популярности романа у китайского народа состоит в том, что в нем наиболее органично сочетается реалистическое, глубоко народное содержание с доступной художественной формой, берущей свое начало в фольклорном творчестве. В условиях социальной борьбы, резкого столкновения борющихся сил, идей и мировоззрений, китайские романисты явились выразителями народного протеста против чудовищного гнета и несправедливости. Сказали страстное слово в защиту простых людей, закрепощенных господствующими классами средневекового Китая. Творчество китайских романистов высоко поднимало веру в людей, в простого человека, в его честность и благородство. В этом, несомненно, одна из наиболее ценных традиций китайского романа. На смену Минской династии 1368-1644 годы, свергнутые крестьянским восстанием, приходят в Китай маньчжуры, с помощью реакционной военщины, основавшей Цинскую династию 1644-1911 годы. Начиная с XVI века, Китай переживал полосу глубокого экономического и политического кризиса. Разорение крестьянства, обнищание народных масс, антифеодальные восстания, а также бесконечные нападения кочевников расшатывали устои Минской династии. В 20-30-х годах 17 века страну охватила волна крестьянских восстаний. В 1644 году повстанцы заняли столицу Китая Пекин. Крестьянский вождь Ли Цзэчэн был провозглашен императором. Но китайскому крестьянству не удалось воспользоваться плодами своей борьбы. Китайские феодалы предали национальные интересы и пошли на сделку с маньчжурскими завоевателями. Маньчжурская армия вместе с войсками китайских феодалов захватила в 1644 году Пекин. Трудовое население Китая оказалось под двойным гнетом китайских феодалов и чужеземной маньчжурской династии. Однако китайский народ не покорился, не прекратил борьбы против своих поработителей. Варварские жестокие расправы с повстанцами не могли приостановить беспрестанно вспыхивающих восстаний. В стране усилилась деятельность тайных обществ, которые боролись против господства чужестранцев. В процессе острой национальной борьбы раздается призыв ученого и поэта Гу Яньу 1613-1682 годы за процветание или гибель Родины ответственен весь народ. Императоры Цинской династии повели жестокую борьбу со всякими проявлениями свободомыслия. Стараясь привлечь неустойчивые элементы из среды интеллигенции, они жестоко расправлялись со всеми, кто осмеливался хотя бы намеком говорить о национальных чувствах китайского народа. В Китае была введена строгая цензура.